Воплощение мечты. Приглашение Леонида Квинихидзе. Танцы с Азарием Плисецким. Как опустить голос на октаву. Итак, после двойного предательства со стороны Максима я по-прежнему нахожусь у Леи. Не сплю и не ем, так как после клятвы Максима я с ним все же не уехала. Раздается звонок в 3:30 утра. Лея снимает трубку и с огромным удивлением говорит: «Наташа, тебе звонит Леонид Квинихидзе?» Леонид Квинихидзе тоже жил на Кутузовском проспекте. Леня говорит: «Наташа, ты можешь ко мне срочно приехать? А съемки идут уже ровно неделю». Я отвечаю: «Ленчик, ты понимаешь, который сейчас час? А ты что, в постели уже?» «Нет, я сижу на кухне». «Так в чем дело? Приезжай». «Сейчас буду». Я еду к Квинихидзе. Приезжаю. Он сажает меня на диван и говорит: «Ты прости меня, ради бога. Я не знаю, как такое могло случиться. Мы друзья. Мы с тобой вместе. Ты мне и пела, и танцевала. И мы дружим по-настоящему. Я никак не мог понять и увидеть, что именно ты и есть Мэри Поппинс. Я прошу тебя, сыграй Мэри Поппинс». Вы знаете, с одной стороны, это был шок. С другой стороны, это было для меня, ну, совершенно нормально. Я знал об этом внутри себя. Как я уже говорил, у меня всегда была удивительная связь со Вселенной, и я понимаю, что Вселенная всегда исполняет волю человека, но для этого необходимо не только мечтать, а верить в это на 100% и рассматривать это уже как случившееся событие. И когда подключается намерение, а именно мечта в действии, то происходит исполнение желаний. Я знала, как надо ставить танцы. Я видела эту роль, я создавала ее в голове. Там уже все случилось. Я каждый день об этом думала и мечтала. Вы можете себе представить? 7 дней подряд идут съемки фильма с актрисой Анастасией Вертинской. А в это время я продолжаю фантазировать, как это спеть, сыграть. И точно знаю, как это станцевать. И я говорю: «Да, Ленечка, конечно, я сыграю Мэри Поппинс». Дальше было одно чудо за другим. Раздается звонок в дверь в районе 4:30 или 5 утра. Леня открывает дверь. В коридоре Максим Дунаевский. А мы с Максимом не общаемся. Несмотря на то, что он сказал, что ничего не было и поклялся жизнью Мити, Леня знал об этом и сказал ему очень просто: «Познакомься, Максим Сакч, это наша новая Мэри Поппинс». Максим облокотился на косяк входной двери, и у меня создалось впечатление, что он начал по нему съезжать вниз. Для него это был самый большой шок. Леня сказал мне, что Настя отказалась танцевать. Она сказала, что это бред сивой кобылы. И, ко всему прочему, она была не поющей актрисой. Но фонограмма-то была записана под нее. Взяли певицу, которая озвучила мои песни, которые я пела с Максимом за роялем по ночам. И это была самая большая проблема, которую необходимо было решить в ту же символическую ночь. Я сказала: «Вы хотите, чтобы я играла Мэри Поппинс? Но вы же понимаете, что я поющая актриса. И ты знаешь, Максим, что я часто исполняла различные песни в твоих мюзиклах и фильмах. Как же мы поступим в этом случае?» Леня дал мне послушать фонограмму. Я плакала. А затем сказала: «Все, конечно, гениально. Но у вашей певицы высокий голос, а у меня низкий». Они оба сидели и долго думали. Я первая прервала это молчание. «У меня есть предложение. Первое. Никто и никогда не узнает о том, что на роль была утверждена актриса Анастасия Вертинская. Это нехорошо по отношению к ней. Второе. Никто и никогда не узнает, что пела не я. Мы закрепляем наше согласие пожатием рук А я со своей стороны обещаю вам, что я подниму высоту своего голоса на октаву и буду говорить высоким голосом». Максим сказал, что это невозможно, и это не удавалось никому. «Хорошо, Максим Исаакович, мы посмотрим. Может быть, никому и не удавалось, а Андрейченко это сделает». «Вы знаете, я сделала. Я изменила свой голос и говорила в фильме практически не своим голосом, зато он так незаметно перетекал в фонограмму, что никто и не догадался. Ой, Господи, у нас просто не было времени переписывать фонограмму. В противном случае киностудия «Мосфильм» просто закрыла бы проект. Несмотря на наше рукопожатие, мужчины своего обещания не сдержали. На следующий день я была на киностудии, и самое удивительное в том, что не надо было переделывать ни один костюм. Платье моего любимого кобальтового цвета село на фигуру миллиметр в миллиметр. Шляпы были моего размера, перчатки подошли, а это очень тонкое дело. Они или отвратительно висят, или элегантно обтягивают и облегают руку. Такое чувство, что и костюмы шились на меня. Я сразу оказалась в сказке, которую я создала в своей фантазии и воображении. Я понимала, что я на месте, что я дома. И сразу же начались съемки. Также нужны были репетиции по танцам. И я сказала Леониду Квинихидзе: «Я имею балетное образование, но по-настоящему я джазовая танцовщица. Нам нужен большой зал, и мы будем ставить танцы». Репетиции проходили в Большом театре, а хореографом фильма стал Азарий Плисецкий. Азарий Плисецкий, брат Майи Плисецкой, удивительный человек. Он работал с Марисом Бежаром в Марселе, но приехал в Москву именно для этой постановки. У нас с ним случился красивый и творческий роман, несмотря на его увлечение мужчинами. А я чувствовала себя свободной после предательства Максима. У Азария был желтый «Мерседес», который обожал мой сын. Именно на нем мы забирали Митю Снегирей и катали по городу. Кстати, эта машина была использована в качестве такси в фильме «Мэри Поппинс». Именно на ней приезжает миссис Эндрю. Каждый день балетная разминка длилась 1 час. Мы работали над номером «Леди Мэри» минимум неделю. Лёня Квинихидзе безумно злился и говорил: «Будем снимать как есть». И, конечно, мы чуть не повздорили, потому что я ответила: «Сам будешь снимать, как есть, а я буду снимать, как надо». Прошла неделя. Мы с Азарием работали, работали и работали. Но я понимала, что мы не можем схватить характер героини. Я объясняла Азарию: «Помимо Золотой, характер не прослеживается. Она ведь удивительная. Она и элегантная, она и резкая, она и с юмором, она и хулиганка. Она разноплановая, а мы с тобой занимаемся балетом, и Мэри Поппинс у нас летает, как бабочка. Ты мне выстраиваешь эти красивые па, и я их исполняю, кое-как имея кое-какое образование, но ты пойми, что наша героиня другая». И начинаю ему показывать. Я становлюсь в джазовые позы, я начинаю открывать руки совсем не так, как ставил Азарий. И, о чудо! Как же я люблю, когда люди меня слышат! Господи, благослови Азария! Он не стал со мной ругаться и спорить. Он дал мне свободу. И поэтому я начала танцевать сама, как я это чувствую. И именно благодаря этой свободе получилось то, что увидели и полюбили зрители.